А вас, отец Хризостом, убедительно прошу вкупе с медициной осветить сей прискорбный факт перед властями во всей наготе. Отец Хризостом был не только князем церкви, не только человеком высокообразованным, но и совестливым, справедливым, заботящимся о малых сих, то есть тем, что в те времена определялось одним словом «богобоязненный». «Богобоязненно жить» по-прославчански вовсе не означало лишь аккуратно ходить в церковь, да блюсти ее заповеди, а толковалось, как жить по совести и быть с нею в ладах. Архиепископ жил по совести и хотел быть с нею в ладах, а потому тут же постарался встретиться с крупнейшим хирургом города Никитой Антоновичем Оглобленным, фигурой настолько известной, что его регулярно приглашали в Петербург и Москву, а он регулярно отказывался, поскольку был коренным прославчанином. И как истый прославчанин, искренне негодовал и возмущался в семье и в тесном кругу небывалым разгулом опричнины. Цепные псы должны сидеть на цепи, иначе они получают огромные шансы стать псами бешеными. Архипастырь и прима-хирург давно знали друг друга и быстро нашли общий язык. Подтолкнули их и студенческие беспорядки, во время которых полиция забрала некую Алексину, которую, впрочем, тут же и отпустила по личному распоряжению свыше. И через два дня после этого губернатор был вынужден принять делегацию, состоящую из служителей церкви, медиков, адвокатов, литераторов и даже предпринимателей города, вручивших ему официальную петицию и на словах потребовавших немедленных мер для оздоровления духа и атмосферы. «Знаю, господа, знаю», — вздохнул его высокопревосходительство. «Но где транспорт?» «Транспорт в тюрьме», — сказал Оглоблин. «Ваши опричники хватали на Успенке всех без разбора, а ведь ломовые извозчики живут только там». «Не могу поверить, что все виноваты», — осторожно вставил архиепископ. «Это добрые, работящие и глубоко верующие люди, что мне известно досконально. Если вы освободите их под надзор полиции, обязав прежде всего обеспокоиться санитарным состоянием города, то...» Поартачившись больше для формы, губернатор согласился, что в этом предложении имеется рациональное зерно, и тут же отдал распоряжение о передаче всех заключенных ломовиков впредь до чего именно упоминать смысла не имеет, поскольку власть исполнительная никогда еще не исполняла буквально того, что предписывала ей власть законодательная, и отданный под надзор полиции ломовой извозчик Кузьма Солдатов так под надзором и жил еще лет 15, что ли, был опять схвачен, водворен в тюрьму, но уже не полицией, а властью в те времена, когда власти в городе Прославле менялись по три раза на дню. Обрадованная успехом, делегация поторопилась откланяться, выразив его высокопревосходительству самую горячую признательность. Но не в полном составе, ибо ее вдохновитель, архиепископ, отец Хризостом, испросил личной аудиенции. Губернатор весьма высоко ценил святого отца и почти искренне был рад оказаться полезным, как сам же и воскликнул. Это давало отцу Хризостому повод считать беседу особо доверительной, почему он и отбросил все титулы, учтя, что в табеле о рангах они проходили по одному параграфу. Весьма прискорбно, что в студенческих беспорядках оказалась замешанной Ольга Алексина. Губернатор горестно и одновременно с осуждением пожевал губами. Будучи хорошо знакомым с ее батюшкой Федором Ивановичем и глубоко чтя его, вынужден закрыть глаза. Да-да-да, вынужден, хотя барышня фрапирует и компрометирует. Потомственная дворянка Софья Перовская, потомственная дворянка Мария Алексина, потомственная дворянка Ольга Алексина. Что все сие означает, ваше высокопреосвященство?